Глава 38. Ольга. Я не думала ни мгновения. Бежать мимо него — фантастика. Раньше пыталась. Наивная была, милая, добрая, одним словом, молодая. Сейчас знаю, победить его невозможно. Но если повезет, то получится убежать. Мысли проносятся в голове за доли одной единственной секунды. Потом толкаю вперед, переворачиваю стул. Легкий, современный, он просто поддается мне. Пинаю ногой стул, закрепляя баррикаду. Тот, кто стоит в прихожей, смеется моим планом. Смешно прятаться от волка в соломенном домике. Про это даже сказку написали. Но в моей голове не это. Рывком бросаюсь к окну. Успеваю подумать. Этаж невысокий. Снизу сугроб. Максимум сломаю ногу. Малая жертва. Зато будет шанс сбежать. Распахиваю створку и буквально переваливаюсь вниз. Времени на то, чтобы залезть на подоконник и прыгнуть ногами вниз, нет. Я недооценила своего мужа. За 6 лет, что мы не виделись, он не стал слабее нисколько. Легко преодолел возведенную мной преграду. Горшок с замученным без регулярного полива цветком перекувыркнулся и еще снизу, в темноте, а я не успела. Свобода манила. Казалось, она так близко, но он успел. Поймал меня за куртку дурацкую, втащил обратно внутрь квартиры. Я не плакала, зарычала от злости. Да, я изменилась за последние годы. «Здравствуй, золотко», — улыбнулся мой муж. «Соскучилась». Я дернулась бесполезно, а он за волосы меня схватил и ударил о стену лицом. Потом все пропало, исчезло, провалилось в никуда. Пришла в себя еще в машине. Он вез меня куда-то, но была слишком слаба, ударил сильно. Даже на полноценный стон сил не хватало. В голове звенит, рот кровью полон, губы разбиты, руки за спиной связаны. Лежу на них, затекли и просят движения. Машина остановилась, казалось, вечность спустя. Я решила не показывать, что уже в сознании. Муж взвалил меня на плечо и понес куда-то. Бросил на кровать, затем тишина. Я так поняла, что стоит на меня смотрит. Соблазн приоткрыть глаза, чтобы увидеть его, велик. Терплю. «Вот же глупая», — сказал он, и в его голосе снова улыбка. «Разве я могу желать плохого своей женщине? Спи, устала, наверное». Руки мои развязал, одеялом укрыл сверху, ушел. Лежу, боюсь шевельнуться. Одеяло холодное, колючее, пахнет мышами. В комнате тоже холодно. Я жду. Наконец слышу двигатель машины. Он уехал, и тогда встаю. На ощупь, потому что темно, продвигаюсь к двери. Дергаю безуспешно, закрыто. Комната маленькая и холодная. Это частный домик, который этой зимой, похоже, не топили ни разу. Ноги слушаются уже лучше. Бросаюсь к зашторенному окну. Рамы замазаны столькими слоями краски, что слились намертво. Открыть их не представляется возможным. Да и бесполезно. За ними решетка, крепкая на вид, даже в потемках. Я ищу выход еще долго. Брожу по комнате, спотыкаясь. Затем понимаю, что на данный момент сделать ничего не могу. А мыслить нужно рационально. Свет включить не сумела. Электричества нет. Уже давно глубокая ночь. Дверь, судя по всему, открывается внутрь, подпирая ее старым советским шкафом. Так мне мужа не победить, но я услышу, когда он вернется. Сажусь на кровать. Холодно. Этой зимой проклятый холод меня просто преследует. И никуда от него не деться. Не все плохо. Даши со мной нет. Она с Демидом. Он сумеет ее защитить, пытаясь убедить себя. Сумеет. Он сильный. Сворачиваюсь клубком прямо в куртке. Накрываюсь одеялом. Мышь под полом, которую пугали мои ночные хождения, успокоилась и снова зашуршала. Ее возня немного успокаивала, и я даже уснуть смогла. Проснулась на рассвете. Огляделась. Комната выглядела убогой, а еще непреодолимой. Я не смогу выбраться. Мне не сломать эту дверь. Кричать, чтобы привлечь чужое внимание, бесполезно. Я знаю своего мужа. Если он оставил меня здесь, значит, спокоен за то, что меня тут не найдут. На тумбе у кровати стоит стакан воды. Немного выплеснулось. Я задела ночью рукой. Сверху вода подернулась тонкой коркой льда. Холодно в комнате. Я смотрю на эту воду, которая наверняка божественно вкусная, и понимаю, как пить хочу. «Ты знаешь своего мужа», — шепчу я. «Не стоит пить это. Ты не знаешь, что он мог туда добавить». Минуты текут, и жажда становится нестерпимой. Вместе с ней меня мучает и головная боль, возможно, сотрясение мозга. Думаю я долго, а потом обматываю кулак одеялом и бью по окну. Стекло разбивается, вниз падает большими кусками. Там крошится в опасную и острую крошку. Куски побольше можно использовать как оружие. Но сейчас меня волнует не это. Протягиваю руку между решеток. Скатываю снежок, на откосе много снега. А затем с удовольствием его кусаю. Холодно так, что зубы болят. Снег во рту тает неохотно, царапает небо и горло. Но становится немного легче. Стакан сталкиваю на пол. Подальше от соблазна. В комнате и так было холодно, а теперь сквозь битое стекло еще и ветер врывается. Моего мужа еще нет. Скатываю еще один снежок, прикладываю к разбитому лицу. Думать становится легче. Заворачиваюсь в одеяло, сажусь на кровать. Спать я больше не буду. Спать – непозволительная роскошь. Да и я уже вполне пришла в себя. Я буду думать. Думать. И ждать. Ты не ожидаешь увидеть меня такой. Холодно и спокойно говорю я. Ты будешь удивлен.